Подзывая самку, самец сидит в наполовину залитом водой дупле. Сначала исполнитель настраивает голос, варьируя частоту издаваемых им звуков до тех пор, пока они не начинают резонировать с дуплом и звучать гораздо громче. Нечто подобное происходит с человеком, стоящим под душем и напевающим себе под нос какую-нибудь мелодию. Когда частота звуков попадает в резонанс с влажным помещением, их громкость вдруг резко усиливается. По мнению ученых, самец лягушки прибегает к помощи дерева для того, чтобы придать своему голосу большую сексапильность. А вот длиннохвостые морские раки, лангусты, неплохие скрипачи. Почуяв неладное, они начинают водить длинным выростом у основания антенн по расположенному под их глазами ребристому выступу. Эти движения сильно напоминают скольжение смычка по струнам скрипки. Возникающим громким звуком лангуст не только предупреждает сородичей об опасности, но и отпугивает врагов. Услышав эту музыку, рыбы в страхе нередко бросают пойманную добычу, которая достается хитрому раку. Сурки подают друг другу тревожные сигналы с помощью громкого свиста, разносящегося на 1-1,5 километра. Все окрестные сурки, услышав такой сигнал, тут же прячутся в своих подземных норах. Новогвинейская поющая собака, близкая родственница австралийского динго, но в отличие от других собак, поющая динго умеет не только лаять, выть и скулить, но и издавать более красивые звуки, напоминающие птичий щебет и пение китов. Музыка насекомых. О том, как насекомые и некоторые другие животные общаются с помощью стуков, щелчков и прочих необычных звуков. В жизни насекомых звуки играют огромную роль. Быстро взмахивая крыльями, многие из них довольно громко жужжат. Например, домовая муха, махая крыльями с частотой 345 Гц в секунду, воспроизводит звучание ноты фа первой октавы. Пчелиная матка издает более разнообразные звуки, она умеет еще и крякать. Кряканьем пчела оповещает свое семейство о появлении в гнезде молодых самок, претенденток на ее место. С помощью жужжащей азбуки Морзе лишенные жала пчелы мелипоны рассказывают сородичам, как добраться до богатого источника корма. Многие животные посылают сородичам информацию с помощью механических вибраций. Именно так лягушки, хамелеоны и термиты сообщают друг другу хорошие и плохие новости. А один из видов, населяющих Коста-Рика, клопов-щитников, даже научился преобразовывать механические вибрации в звуковые. Когда многочисленная группа самцов принимается сотрясать ветку дерева, трепещущая листва заводит мелодию, очень похожую на голос тубы. Муравьи предпочитают иные музыкальные формы. Те из них, что живут в пустотах деревьев или гнездах из высохшей бумажной пульпы, используют для общения барабанные ритмы. Представители одного из видов силой стучат по стенкам гнезда челюстями и задним концом тела в строго определенном ритме сериями из 7 ударов, разделенных интервалами в 50 миллисекунд. Домашние пчелы передают друг другу важные послания с помощью особых танцевальных па. Чтобы сообщить коллегам, в каком направлении и на каком расстоянии от улья находится источник пищи, нектара и пыльцы, они описывают восьмерки, сильно виляя при этом брюшком. Когда насекомым нужно сообщить, что улей до отказа заполнен пыльцой и нектаром, и лететь за кормом пока не нужно, они исполняют совершенно иной танец. Быстро-быстро трепещут туловищем. Радостной вестью о найденном источнике корма пчела может поделиться с сородичами и иным способом, увеличив температуру своего тела. Слепыши живут под землей и лишены зрения и слуха. Эти грызуны общаются между собой, барабаня головой по потолку своих подземных туннелей. Передаваемая информация закодирована в возникающих вибрациях почвы. Ученые предполагают, что с помощью барабанного боя слепыши также измеряют длину своих подземных ходов. В жаркую погоду пчелы жужжат тише, чем в прохладную. Чтобы понизить температуру тела и избежать перегревания, насекомым приходится махать крыльями гораздо медленнее, чем в стужу. В старину суеверные люди очень боялись таинственных постукиваний, издаваемых грызущими древесину жуками-точильщиками. Эти звуки называли часами смерти и считали плохим предзнаменованием. На самом деле в них нет ничего страшного. Они просто помогают самцам и самкам отыскивать друг друга в толще древесины. Некоторым бабочкам для общения служат щелкающие звуки. При встрече с представителями других видов бабочек геликония цидну, обитающая в Южной Америке, издает урожающую серию щелчков.